Глава 17. «Четыре Орликина». Комедия итальянская. Перевел с итальянского Василий Тредяковский. Дана в Санкт-Петербурге в 1733 году в Придворном театре. Перечень всея комедии. Аурелия, Диана и Смеральдина, влюбившись в Орликина, отказывают от любви Сильвию, Адораду и Бригеллу. Еще также и выбору отца их. Сие принудило любовников искать помощи в одном волхве, который, дав им образ Орликинской, нашел способ, чтобы они обманули своих невест и на них женились. Это действие Венеции.